Глава 27. Игра в ложь. «Леди Теприя?» «Эдвин». Ведьма улыбнулась ему мягко и чуточку наивно, словно не была той, из-за кого страдали люди. «Как ты здесь оказался?» Она вступила в каморку, и теперь за ее спиной можно было разглядеть каменную стену. «Вы сказали, что этот дом ваш?» На удивление Эдвин не стал бросаться к ней с объятиями или восторгом, замер, ожидая ее дальнейших слов. Я даже испытала облегчение, поверив, что он все-таки услышал меня. Или хотя бы задумался над тем, что я успела ему сказать. Да, не так уж и много, но пищу для размышлений дала. «Да, я почти здесь не появляюсь. Это старый дом моего мужа. Мы сейчас на окраине Тейтента. Я приехала забрать кое-какие вещи. Но услышала шум в сарае и решила проверить. Думала, опять соседские кошки решили устроить здесь логово. А я ведь не люблю кошек. Милая улыбка, наверное, могла бы кого-то обмануть, но не меня. Вот и решила их прогнать. Но все же, что вы здесь делаете?» Леди Теприя подошла к Эдвину и положила руку ему на плечо. Бросила на меня быстрый взгляд, в котором лишь ленивый не прочитал бы осуждение. «Я понимаю, что Нарина довольно симпатичная девушка, но не лучше ли было привести ее не сюда?» Я прислушивалась к ее словам, но не понимала, что она хочет этим сказать. А вот Эдви, кажется, прекрасно понял, нахмурился, стиснул зубы. «Понятия не имею, о чем вы». Он бросил на меня быстрый взгляд и, кажется, смутился. Леди Теприо тоже посмотрела на меня, но вот в ее взгляде царили досада и обещание болезненной расправы. Я могла надеяться, что эта женщина нас отпустит, но веры в это не было. Скорее, эта женщина откусит себе нос, чем позволит, чтобы что-то пошло не по ее плану. А я и так испортила все, что могла, притащив с собой Эдви, который стал невольным и ненужным свидетелем. «Ну, конечно», – пропела она и отступила, поворачиваясь к нам спиной. «Тогда вы не будете против покинуть это непривлекательное место?» Оставаться мы, естественно, не собирались, поэтому пошли следом за ней. Дверь выходила прямо на стену, и, оглядевшись, я поняла, что это был осколок старины. Сложная из разновеликих камней, она начиналась за сараем, который нас выбросило порталом, и заканчивалась метров через 10, так и не дотянувшись до дома. Зачем оставили этот кусок, можно было только гадать, но я заметила, как нежно погладила его Теприя, прежде чем снова развернуться к нам. «Раз уж вы у меня в гостях, то я могу предложить вам чаю?» «Я бы хотел связаться с отцом», – мрачно ответил ей Эдвин. «Ты уверен?» Она явно намекала на нечто, связанное со мной и оттого нехорошее. «Леди, дело в том, что нас похитили и выбросили на территорию вашего дома», – неожиданно холодно произнес маг, удивив этим не только меня, но и ведьму. «Если вы не хотите оказаться вовлеченным в разбирательство, то содействуйте мне». «Говоришь, как твой отец. Идем. У меня есть здесь почтовая шкатулка. Мелочь, но для связи хватит». Она твердым шагом направилась к дому, который выглядел совершенно нежилым. Окна на первом этаже были забиты досками, а вот на втором кое-где недоставало стекол. Да и, в общем, от этого места хотелось бежать подальше. И моя ведьминская чуйка кричала, что это неспроста. Если Теприя где и проводила свои ритуалы, то точно здесь. Но даже если я найду чашу темного идола, мне все равно не поверят. Даже Эдвин, который точно должен был встать на мою сторону, почему-то молчит. Мы подошли к лестнице, и стоило мне поставить ногу на первую ступеньку, как вся моя суть взбунтовалась. Тяжелая, душная аура запретных ритуалов висела над этим местом. Она давила и приказывала подчиниться, но я не хотела, не хотела! И леди это поняла. Теперь открыла нам дверь, обернулась, чтобы посмотреть на нас, поймала мой наверняка испуганный взгляд и расцвела. «Эдви, нет!» Он не услышал мой шепот, не заметил, как я протянула руку, чтобы остановить его. Только кивнул леди, которую давно знал, и прошел мимо нее в дом. «Шкатулка в кабинете, налево до поворота, потом направо, дверь открыта», — крикнула ему вслед Теприя. Подождала, пока затихнут его шаги, и обратилась ко мне. «Нарина, ты не выполнила наш уговор», — прозвучало укоризненное. В груди начал расти жар, с которым я почти не могла бороться. Здесь она была старшей ведой, той, кому я должна подчиняться. Но я все еще стояла на ногах, а не ползала перед ней, умоляя пощаде, и это злило ведьму. «А у нас был уговор?» Все же нашла в себе силы приподнять подбородок и посмотреть ей прямо в глаза. «Глупая!» – она рассмеялась. «Забыла, с кем говоришь!» – шагнула ко мне, схватила за плечо, больно впиваясь пальцами в кожу даже сквозь ткань. Я втянула носом воздух, но больше ничем не показала, что испытываю боль. «Нет, не покажу то, чего она так хочет. Не стану перед ней присмыкаться». Плечо начало саднить, и я чуть опустила взгляд, чтобы увидеть темные пятнышки на ткани. Типрия сумела поцарапать меня до крови. Посмотрела на ее руки и вот тогда вздрогнула, едва удержавшись от того, чтобы выпустить все свои силы на волю. Ногти леди превратились в черные когти. Они стали длиннее, острее, словно принадлежали не женщине, а хищной птице, и я была добычей, с которой сытая тварь решила поиграть. Того ужаса, что накрывал меня дома в тот момент, когда поняла, что Верховная решила принести меня в жертву, я уже почти не помнила. Зато новое, страшнее, уже душило в своих лапах, тянуло из меня крохи самообладания. Сколько лет Типрия живет среди магов? Прекрасная и юная, магически одаренная, достойная восхищения и преклонения целительница, на счету которой десятки, а то и сотни спасенных жизней. Я слышала о ней лишь хорошее, и пусть знаю, что она на самом деле, но все равно боюсь поверить в то, что вижу. Даже Верховная не опускалась до такого. В дом! Я подчинилась, потому что иного выбора у меня не было. Там Эдвин, и бросать его наедине с монстром я не хотела. Пусть этот маг и был для меня кем-то странным, ни друг, ни враг, но в то же время тот, кому я легко могла доверить себя и свою безопасность. Удивительно, я с Риной провела больше времени, с ее братьями, но такое доверие испытываю к магу, который открыто сказал, что ненавидит ведьм. Неправильно. Но я сделаю все, чтобы спасти его от опасности, от ведьмы. Занимательно. Бились ли раньше ведьмы с ведьмами во имя спасения магов? Не за власть и силу, а из-за простых человеческих эмоций. Леди Типрия вела меня той же дорогой, какой отправила Эдвина. Поэтому я не удивилась, когда он встретился нам на пути. «Шкатулка не работает», – оповестил Эдви. «Да?» «Ох, наверное, разрядилась от времени». Леди смущенно улыбнулась и махнула рукой. «Я сейчас принесу накопитель. Где-то у меня был запасной». «Да вы не стойте, идите в кабинет. Все равно это самое приличное место во всем доме». «Я заметил», – прохладно сказал маг. «Не злись», – махнула рукой Типрия и подтолкнула меня вперед. «Тебе не идет. Ты становишься похож на отца». Эдвин перехватил мою руку и потянул к себе, так что Типрия больше не могла держать меня. Это бы показалось ему странным. А себя она пока выдавать не собиралась. Неужели надеялась выйти сухой из воды? «Да, я похож на отца». «Очень. Идите», – выразительно кивнула она на коридор. «И подождите меня там. В доме может быть опасно, он слишком старый». Типрия поправила складки на довольно скромном платье и развернулась к нам спиной. Так и не поймешь, задумала она что-то или нет. «Леди, а я могу задать вопрос, пока вы не ушли?» Она замерла, хмыкнула, покачала головой. Темные локоны скользнули по шее, вырываясь из прически, словно живые змеи. «Я тебя слушаю. Зачем спрашиваешь? Разве я когда-то запрещала тебе?» «Никогда». Эдви попытался медленно задвинуть меня себе за спину. Я дернула плечом, пытаясь сообразить, что происходит, когда Типрия развернулась к нам. Ухмыльнулась, заметив, как смотрит на меня маг, во взгляде которого так и пылает. «Немедленно спрячься! Вот только я не тороплюсь следовать этому ментальному совету. Я просто стою между ними». «Так к чему сейчас этот вопрос?» Она приподняла бровь, будто удивляясь непослушанию мальчишки. «Леди, вы не спросили, как мы оказались в вашем доме? Не обратили внимания на мои слова о похищении? Не удивились тому, что дверь в то помещение, где мы находились, была заперта? Я слышал щелчок, когда вы открыли замок. И последнее. Вы пришли почти сразу, как нас перебросили порталом в ваш дом. Услышали? Я бы поверил в это, если бы дом не находился на приличном расстоянии. Леди, меня оглушили, но я все же успел осмотреть этот сарай, чтобы понять. На нем нет никаких охранных заклинаний. Но есть сигнальные», – оборвала его Типрия. «Эдвин, не разочаровывай меня. Твой отец гордится твоими успехами, но я сейчас слышу от тебя не то, чего бы мне хотелось». «Я тоже, леди. Ты не хочешь связаться с отцом? Что ж, тогда я не держу тебя. Можешь быть свободен». Она сложила руки на груди. Теперь они были обычными, красивые женские ладони с аккуратными ноготками. «Хорошо», – согласился Эдвин, взял меня за руку, крепко сжал, будто боялся, что я начну вырываться. «Мы уходим». Но чтобы выйти из дома, нужно было миновать леди, которая, кажется, не собиралась отступать в сторону, продолжая смотреть на нас с насмешливым превосходством. «Да, ты слишком похож на отца», – наконец произнесла она. «Он тоже никогда не понимает, когда следует отступить. Ты мог уйти, Эдвин, уйти и остаться в живых. Но теперь я не могу этого допустить». Она сладко улыбнулась парню и перевела взгляд на меня. «Мне очень нужна она. Я так устала от долгой игры в ложь и хочу освободиться. Леди?» Предупреждение в голосе Эдвина не расслышал бы только глухой, но... Леди не была глухой, она была ведьмой. И ее это не остановило. Я не успела. Сила развернулась в мгновение ока, смела нас и поглотила.